Распространившиеся в городе и окрестных селениях слухи об участии Миндовга в торжественном православном богослужении заставили собраться у храма почти все население Новогрудка. Тут были и главы семейств с женами и детьми, старики и женщины с грудными младенцами. Всем не терпелось увидеть князя-язычника в православной церкви. Когда епископ и князь в сопровождении своих помощников приблизились к храму, толпа, на минуту притихшая, колыхнулась и забурлила. Люди с просветленными лицами крестились, плакали, обнимали друг друга. Со всех сторон послышались радостные голоса и восклицания. «Слава тебе, Господи! Дожили до светлого дня!» Кирилл сказал Миндовгу. «Похоже, великий князь, люди начинают воспринимать тебя как христианина». Князь промолчал. Опять епископ заставляет его думать об этом мучительном и в чем-то тревожном вопросе — принимать или нет православную веру. Перед входом в церковь епископ пояснил Миндовгу, что, войдя в храм, верующие осеняют себя крестным знаменем, приносят свечи как дар Богу и жертву на церковь, прикладываются к находящейся на аналое посреди церкви иконе, а затем зажигают и ставят свечи. «Как же нам поступить, владыка?» — спросил Миндовг, указывая на своих спутников. «Это относится только к верующим, но прихожане помолились бы и за тебя, если б ты, великий князь, поступил как верующий». Внутренняя часть храма была тесно наполнена людьми. Перед владыкой и великим князем все почтительно расступились. Это же сделали и убогие, нищие, которые, казалось, все дни свои проводили здесь, на паперти. Миндовг, в отличие от многих других горожан, одарил каждого из них, сидевших или стоявших, опираясь на палки как слева, так и справа. В протянутые дрожащие руки он каждому вкладывал по небольшой монетке. Это вызвало такой интерес у собравшихся, что охранникам, да и Доброславу пришлось почти прокладывать путь к притвору. Кирилл, благословляя прихожан, провел князя прямо к алтарю. Мальчик принес епископу драгоценный византийский посох, и богослужение началось. Диаконы в золото-розовых и зеленовато-золотых ризах, похожие на столбы, торжественно возглашали многолетие. Медленно перемещались камелавки протоиереев, скуфейки и иереев. Находившиеся в церкви люди опустились на колени, разноголосо подхватывая «многое лето». Миндовг отметил для себя, что в отличие от их литовско-язычницких ритуалов, православные отличаются неторопливостью, плавностью движений священнослужителей и мелодичностью песнопений. Приятно поражало отсутствие исступленности ритмов, вводящих людей в неестественное состояние. Да и сама одежда священников предопределяла их степенность. Белая, вышитая серебром филонь риза, покрывала свободным пологом плечи, спину и руки. Когда священник обращался лицом к верующим, были видны и другие части его одеяния. Свисающая чуть ниже колен епитрахиль с вышитыми красными греческими равносторонними крестами, пояс и набедренник. С епитрахилью гармонировали и поручни на обоих рукавах. Любое своеобразие внутренней отделки храма, любовно сделанной деревянной скульптурой, живописными рисунками на стенах, изображавшими лики почитаемых православной церковью святых, Миндовг думал о том, какая большая сила должно быть у народа, который свято блюдет свою веру, и что князьям-единоверцам, конечно же, легче, чем ему управлять в русских княжествах. Епископ видел, что богослужение все больше и больше нравится Миндовгу. Он включался в него, склоняя в полупоклоне голову, когда прихожане накладывали на себя крестное знамение. После богослужения Миндовг поблагодарил епископа, сказал, что теперь он больше понимает степень и силу приверженности жителей княжества своей православной вере. Кирилл опять воспользовался возможностью просветить князя. Православные верующие христиане осеняют себя крестным знаменем перед молитвой, войдя в храм во время богослужения, до и после вкушения пищи, а также до и после окончания работы. Кирилл попридержал своих спутников, повернулся лицом к храму и, показывая, как это следует делать, сложил пальцы для крестного знамени и медленно сотворил его. «Во имя Отца», — сказал епископ и поднес двоеперстие ко лбу. Затем медленно перенес его к животу и произнес «И Сына». Со словами «И Святаго» рука епископа коснулась правого плеча, а, поднеся ее к левому, он произнес «Духа». Опустил руку владыка со словом «Аминь» и склонил голову. Видя, что великий князь с интересом слушает и наблюдает, Кирилл пояснил. Два пальца, сложенные вместе, символизируют два естества в Иисусе Христе — божеское и человеческое. Пока Миндовг и его спутники шли через площадь, епископ успел сообщить ему, что после смерти человека церковь молится о вечном упокоении отошедшего к Богу, своему Создателю. Погребальный обряд совершается в церкви, после чего покойника провожают на кладбище. Во время отпевания в церкви сообщество верующих прощается со своим членом. Участники отпевания, семья и близкие, в знак того, что умерший отходит в страну вечного света, держат в руках зажженные свечи. Без лени мы часто молимся за умерших, верим, что они также молятся за нас, — сказал Кирилл. Подойдя к дому Миндовга, Кирилл, обращаясь прежде всего к литовцам, сказал, «Крещение установил Господь Иисус Христос. Крестясь, мы становимся христианами, рождаемся для новой духовной жизни, приобретаем звание Христовых учеников». Миндовг и его спутники почтительно слушали. На прощание Кирилл, как бы в назидание, сказал, обращаясь к князю. «Жизнь же надлежит проходить в смирении, гордыней до Бога не возвысишься», — и добавил. «Сожалею, князь, что важные дела не позволяют тебе принять участие в нашем крестном ходе. Дождя будем просить у Господа». Почитай, как 4 седмицы его не было. День еще был в полной силе, малооблачный и жаркий. Но Миндовг, как и день назад, твердо отказался. Между тем кругом не умолкал оживленный говор. Из церкви выносили иконы и хоругви с изображением ангелов и святителей. Веселые ликующие звуки колоколов обоих храмов плыли над Новогрудком. Длинным, извилистым рядом толпа тронулась к золотым крестам, что держали 4 усталых протоиерея, благословляя ход, и, обойдя вокруг церкви, направилась за город, к Неуману, без устали катившему свои синие воды. В этот день Миндовг рано лег спать, как только на улице начало вечерить. Сквозь редкие облака просвечивали неяркие звезды. Он долго лежал с открытыми глазами, тщетно стараясь найти ясность в беспокойных, противоречивых мыслях. Смутная тревога то охватывала его, то откатывалась, проходила. Он так и заснул под утро, ничего не решив и ничего не придумав. А над Новогрудком к этому времени пролился долгожданный дождь.